Глава 10. «Я с тобой», — заявила Кэт тоном, который не терпел возражений. Мне оставалось лишь кивнуть. «Эль, верни нам управление кораблем», — бросил я голографической эльфийке, а сам спрыгнул с палубы ТСа, устремившись к гигантской пушке. Кэт возникла рядом, также пикируя вниз и не спеша активировать крылья. Лишь когда я приблизился на достаточное расстояние к эллинскому орудию, направил свет в крылья ворота, чтобы подкорректировать курс. Вблизи пушка казалась еще больше. Она была в высоту как минимум с дом в 20 этажей. Одно только дуло казалось способно исторгнуть из себя несколько локомотивов за один залп. Врата забвения. Церемониться я не стал. Нужно было разделаться с орудием раньше, чем оно успеет сделать второй выстрел. Судя по гулу и недобрым сполохам энергии, внутри ствола долго этого ждать не придется. Как только черная сфера возникла в моей руке, я тут же заставил ее принять форму меча. Длинного меча. Чертовски длинного меча. Его длина достигала по меньшей мере 20 метров. Врата забвения прошли через металл, как раскаленный нож сквозь масло, не испытывая ни намека на сопротивление. Они отхватили приличный кусок пушки, и я ощутил вырвавшуюся из поврежденной конструкции волну энергии. «Назад!» — крикнул я Кэт, и мы вместе поспешили отойти на безопасное расстояние. К счастью для Элинара, источник энергии для орудия находился где-то под землей, и вся вышедшая из-под контроля сила ударила не в стороны, а вверх, в мгновение ока превращая разрушающееся оружие в ничто. Огромный столб энергии вырвался из центра города, озаряя его светом и уходя далеко в небеса. Зрелище просто потрясающее и захватывающее дух. Не прошло и полминуты, как рядом с нами появился один из дронов Эль. «Хорошая работа». «Теперь мы можем уйти». «Нет, система ТСа все еще взламывается. Вам нужно найти источник взлома и уничтожить». «И как нам это сделать?» — фыркнул я. Идея стереть с лица земли целый город мне не очень нравилась. Мы и так натворили тут дел, причем против своей воли из-за одного огромного трагичного недопонимания. «С этим я смогу помочь. Взламывая нас, враг открывается сам. Но у меня не хватает мощности воспользоваться этой слабостью. Все, что я могу сказать, цель находится прямо под главным шпилем города». «И почему я не удивлен?» — вздохнул я и на полной скорости направился к зданию. Катрина по пятам следовала за мной, прикрывая спину. Подлетая, я даже не стал тормозить. Просто бросил врата забвения вперед, уничтожая преграду перед собой. Остановился я только преодолев как минимум 3 этажа, и то по большей части потому, что не хотел пропустить нужное место. «Это было круто», — высказалась супруга, приземляясь сразу за мной. Но я не успел ничего ей ответить. Из ближайшей стены вылезла уже знакомая мне автоматическая турель, стреляющая мощными плазменными сгустками. Я уже было собирался пустить в ход врата забвения, но Кэт меня опередила. Она бросила свой меч в мгновение ока, уничтоживший турель, после чего грациозной походкой подошла к обломкам и вернула свое оружие. В отличие от моего привязанного меча, ее клинок не способен был возвращаться по желанию и имел некоторые другие ограничения. «Красиво получилось», — одобрил я. «Не думаешь же ты, что я просто так за тобой пошла?» «И в мыслях не было». «Нам туда», — прервала наш разговор Эль. Ее дрон влетел в проделанный мною проход, после чего направился вглубь коридора. Нам с Кэт ничего другого не оставалось, кроме как последовать за ней. Не прошли мы и сотни метров, как у нас на пути возникли солдаты Элинара. Трое мужчин в серебряных одеждах, и каждый из них управлял серебристыми песчинками. Но они не смогли нас задержать даже на полминуты. Слишком велика была разница в силе между нами и простыми людьми. От внезапно появившихся из потолка плазменных турелей и то было больше проблем. Особенно, когда те появлялись у нас за спиной. Мне не хотелось драться с Элинаром. Все-таки эта ситуация – одно огромное и крайне прискорбное недоразумение. Но в сложившейся ситуации приходилось откладывать эти чувства на задворки сознания. Или они, или мы. Третьего не дано. «Мы можем сократить путь тут», – внезапно заявила Эля, остановившись у одной из дверей. «Сейчас», – сказал я, и парой взмахов проделал нам проход. При нашем появлении в комнате зажегся свет. Но это оказалось не ловушка. Просто сработала автоматика. Мы прошли внутрь, не собираясь задерживаться в коридоре, но остолбенели, когда увидели, что именно находится в закрытом помещении. Вся стена слева от нас была заставлена сложными полупрозрачными камерами, внутри которых находились люди. Точнее всего, один человек. Кэт быстрым шагом подошла к одной из камер и, протянув руку, коснулась стекла. «У нас нет времени», — напомнила Эль, но мы с Кэт проигнорировали ее слова. «Это Малирель?» «Скорее уж, Адриана», — ответил я супруге. «Кажется, Вайлор и впрямь помешался на Малирель». В каждой из камер находилась точная копия Малирель, только с золотистыми волосами. Судя по всему, они сейчас пребывали в состоянии сна, поддерживаемого сложной системой жизнеобеспечения. «Они точно живы?» — спросила Кэт, обращаясь к Эль. Дрон издал странный звук, чем-то напоминающий вздох, после чего подлетел к одной из управляющих панелей и подключился к системе. «Да, состояние стабильное, но, скорее всего, номеров 3, 5 и 8 ждет утилизация». «Утилизация? В смысле их убьют?» «Утилизируют», — настояла Эль. «Это дефектные организмы, которые не проживут дольше 2-3 лет. Местная система рекомендует провести утилизацию. Остальные жизнеспособны и готовы к дальнейшему использованию». «Какому именно использованию?» — спросил я. «Загрузки личной матрицы. В данный момент перед нами просто тела, ничем не отличающиеся от нерожденных младенцев в плане интеллектуального развития. У них нет личности». «Погоди, ты хочешь сказать, что где-то тут есть сознание, которое загружается в тело?» — уточнил я. «Сознание Малирель?» «Не Малирель, а искусственной личности. Что-то вроде набора знаний, умений и навыков, необходимых для социализации, но не содержащие личностных характеристик. Последние по большей части проявляются за счет генетических предрасположенностей». «Получается, он создает куклу, которая может говорить и знает много вещей, но одновременно с этим не имеет собственного мнения и вкусов?» «Грубо говоря, да». «Он хотел создать себе идеальную женщину», — выкнула Кэт, «чтобы выглядела как Малирель, но при этом вела себя, как захочет он». «Скорее всего, так», — согласилась Эль. «Но, судя по записям, у него ничего не получилось. Этому эксперименту уже не одна сотня лет, и пока ни одной удачной попытки». «Но мы ведь видели его помощницу», — напомнил я. «Я лишь говорю то, что считала из данных системы. Полноценных испытуемых было 3. Первая мертва уже несколько столетий. Вторая жива, но обозначена как ненадежная. Ее местонахождение неизвестно. Смерть последней произошла несколько часов назад». «Одна жива?» — удивилась Кэт и хотела спросить что-то еще, но тряхнула головой и направилась в сторону выхода. «Нам нужно идти». «Да», — согласился я, бросая последний взгляд на капсулы. На мгновение я ощутил порыв уничтожить их, покончить с этим странным экспериментом, но в итоге просто ушел. Прежде чем дойти до места назначения, нам пришлось уничтожить по меньшей мере десяток дверей. Эль уверяла нас, что мы уже почти у цели. Но у меня появлялись сомнения на этот счет. Но куда больше удивляло то, что мы прошли довольно большое расстояние и при этом никого не встретили. Даже турели, доставляющие немало хлопот, больше не появлялись. «Как-то слишком тихо», — высказалась Кэт, как и я, почувствовавшая неладное. «Ты уверена, что мы на верном пути?» «На 72,7%. Мы уже почти у цели, и нам надо поторопиться, я не продержусь и 10 минут. К тому же Элинар поднял свои корабли в воздух, мы отстреливаемся, щиты держат. Но вопрос времени, когда враг лишит нас защиты». Оказавшись перед очередной дверью, куда более массивной и тяжелой, чем все виденные ранее, я понял, что мы пришли. За преградой нас ждет либо то, что мы искали, либо ловушка, либо все вместе. «Ну, пошли», вздохнул я и несколькими взмахами меча разрезал металл. Дверь оказалась толстой. Почти полметра крепкого металла, явно прочнее стали. И даже будучи вырезанным, тяжеленный кусок двери не хотел так просто открывать проход. Пришлось протолкнуть его самим. По ту сторону оказалось вытянутое просторное помещение протяженностью метров 200 с очень высокими потолками. Получился своеобразный тоннель, целиком сделанный из металла, как и все тут. «Идеальное место для ловушки», — буркнула моя супруга, хмуро оглядывая это длинное пространство. Я был с ней полностью согласен. Все тут так и кричало о том, что это место просто идеально для засады. Подозреваю, что стоит нам преодолеть хотя бы половину расстояния, как отовсюду появятся турели и откроют по нам огонь со всех сторон. «Я первый, вы за мной», — попросил я, приготовившись в любой момент использовать врата забвения для защиты. Черная сфера все еще висела у меня за спиной и терпеливо дожидалась, когда я пущу ее в ход. Сейчас врата, не получая даже крупиц силы, вели себя смирно и беспрекословно повиновались. Буду надеяться, что так оно будет и дальше. Мы прошли половину помещения быстрым шагом, прежде чем сработала система безопасности. Но это оказались не турели, как я полагал изначально. Из пола выдвинулись 4 небольших столбика, доходивших мне максимум по колено. Я остановился жестом руки, остановив и Кэт. Тем временем столбики совершенно внезапно осыпались, превратившись в серебристую пыль, а уже через несколько ударов сердца собрались вновь, но теперь выглядели совершенно иначе. Они приняли отдаленно напоминающую человека форму. У них не было ни лица, ни глаз, только общие человеческие очертания. Думаю, их можно было назвать металлическими манекенами. «Нарушители обнаружены. Запущен протокол защиты», — прогудело из стен, а четверо серебристых фигур двинулись в нашу сторону быстрым шагом. «Можно я?» — спросила Кэт, обнажая меч. Я с сомнением взглянул на противников, но вряд ли они настолько же сильны, как несущие свет. Да и взгляд супруги пылал решимостью. «Хорошо», — согласился я, и она тут же сорвалась с места, устремившись к противникам. Не успел я и глазом моргнуть, как Кэт оказалась рядом с противником и точным движением рассекла врага надвое, и тут же проделала это с другим. Все-таки Катрина владела мечом очень хорошо, намного лучше меня. Казалось бы, победа почти в кармане. Половина врагов ликвидирована. Но не просто так их поставили охранять сердце Элинара. Оба врага мгновенно зарастили раны. Кэт отреагировала мгновенно, блокируя выпад, трансформировавшийся в клинок руки, и сразу отступила. И тут ее атаковал второй. Его рука заискрилась и превратилась в плазменную пушку. Стоять в стороне и просто наблюдать за схваткой своей супруги я не стал. Взмах клинка и рука пушка была отделена от тела. Божественный клинок не испытал ни малейшей трудности, отсекая конечность этого существа. Но ни намека на радость при этом я не испытал. Ведь все, чего я добился, помешал выстрелу. Песчинки потеряли былую форму, но тут же притянулись обратно к манекену, возвращая утраченную руку. Он совершил выпад вперед, пытаясь пронзить меня созданным клинком, но безрезультатно. Клинок бессильно ударился о мою броню и отскочил. Рефлекторно я попытался ударить оказавшегося слишком близко врага кулаком, но тот в буквальном смысле увяз в его голове. Манекен сразу же среагировал, оплелся вокруг конечности и зафиксировал мою руку до самого локтя. В бой вступила черная сфера, в один миг располовинив врага от паха до макушки. Того мига, прежде чем он успел восстановиться, хватило, чтобы я высвободился. На меня напали двое. Двое других насели на Кэт, заставив супругу перейти в глухую оборону. Она не могла причинить им большого вреда. Сколько бы она ни рубила существ, те мгновенно восстанавливались, норовя порубить ее саму. Энергетические атаки они также пробовали использовать. Но Кэт уже знала об этом и уничтожала оружие, прежде чем враг успевал делать выстрел. «Мы впустую тратим время. Разберитесь с ними поскорее», — капала на мозги Эль, наблюдая за нашей слегка затянувшейся схваткой. «Может, лучше поможешь?» — буркнула Кэт, уворачиваясь от очередной атаки манекена и тут же снося голову второму. «Вы боги, сами справитесь». Кэт выкрикнула какое-то ругательство, но я пропустил его мимо ушей, пытаясь придумать, как бы отделаться от этих штук. Бесполезно пытаться их убить с помощью меча. Песчинки просто пересоберутся заново. Нужно выжечь их разом. «Эд, ко мне! Живо!» — крикнул я, призывая ледяное и огненное копье. Пришло время устроить зрелище. Катрина мгновенно поняла, что именно я задумал, и молния устремилась мне за спину. Огненное копье Тахея в сочетании с ледяным копьем Унаха давало весьма разрушительный и опасный результат. Я бросил оба копья в ближайшего врага, и тот же воспользовался щитом Бакута. Взрывная волна, несмотря на щит, мощно ударила по ушам и телу, норовя сдуть меня как пылинку. Чтобы этого не произошло, мне пришлось превратить меч в копье и вонзить его в пол. Кэт при этом вцепилась руками в мою броню, одновременно пытаясь защитить дрон. Тем временем все вокруг утонуло в ярком пламени. Длилось все это недолго, ведь тут все было целиком из металла и гореть было попросту нечему, но эти мгновения показались вечностью. Пламя ревело, а мне стало казаться, что я нахожусь в самом эпицентре огненного смерча. Истинное пламя. Именно его я вспомнил. В голову опять полезли тревожные мысли. Но прежде чем они оформились, гул исчез, и я наконец смог развеять щит. План сработал именно так, как я и хотел. Мощное пламя уничтожило странных охранников сердца Элинара, не оставив от них ни следа. Металлические стены почернели и оплавились, а жар в помещении после сражения стоял почти невыносимый. Не будь мы с Кэт богами, прожарились бы до самой корочки. «Кажется, все», — хмыкнула Катрина, поглядывая по сторонам. «Как-то слишком просто». «Скорее это мы слишком сильны для местных», — пожал я плечами. «Не будь у меня в арсенале какой-нибудь убойной способности, бьющей по площади, у нас могли бы возникнуть серьезные проблемы». Металл кое-где превратился в раскаленную жидкость, так что я сказал Кэт идти осторожно. А вот дверь, ведущая из помещения, почти не пострадала. Видимо, ее делали из куда более крепкого материала, чем стены. Но это не играло никакой роли. Я отдал приказ черной сфере, и она тут же двумя черными лучами высекла нам проход в следующую комнату. Первого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что мы именно там, где и должны быть. Огромный металлический шар, закрепленный где-то под потолком просторной цилиндрической комнаты, скорее всего, и был центральным компьютером. От него во все стороны расходились толстые кабели, уходящие в стены. А на полу полукругом были выставлены голографические терминалы. «Именно эту штуку нам и нужно уничтожить», — сказала Эль. «Не думаю, что с этим у нас возникнут какие-то проблемы», — ответила Кэт, выходя вперед и доставая меч. «Стойте! Нет, вы не можете!» — внезапно воскликнул кто-то. Из-за одного из терминалов вышел немолодой худощавый мужчина, облаченный в серебристый костюм, как и все в Элинаре. «Вы не можете его уничтожить!» Незнакомец буквально грудью встал на защиту этого устройства, раскинув руки в стороны. «Мы должны его уничтожить. Он взламывает мои системы», — настаивала Эль. Я вздохнул. «Мы не враги Элинару. Все случившееся — одно огромное недоразумение», — сказал я громко и четко. «Малирель действовала сама, и мы не знали, что она убьет Вайлора». «Я верю, верю. Так давайте просто поговорим. Я уверен, что...» Я покачал головой. «У нас нет времени. На кону вся вселенная. Нам нужно продолжать путь, и мы не можем тратить его на разбирательство. Я не буду уничтожать ваш компьютер, но лишь в том случае, если он прекратит нас взламывать. Отключи его. Мы уйдем, а дальше делайте, что хотите». «Я не могу его отключить. Элинас может отключить только владыка Вайлор». «Элинас?» «Это его имя». «Он разумен?» «Как и мы с вами, хоть и не может общаться голосом». «И он нас слышит?» «Разумеется». «Тогда слушай сюда, Элинас. Либо ты прекратишь делать то, что делаешь, или мы тебя уничтожим». Но ответом была тишина. «Он точно нас слышит?» «Да», — подтвердил мужчина. Он обливался потом от страха, но не отступал. Видимо, эта машина и впрямь для него много значит. «Он остановил вторжение», — сообщила Эль. Затем голографические дисплеи терминалов засияли ярче, чем прежде, выводя крупный текст. «Данные не могут быть потеряны. Задействован вариант переговоров. Ваши требования». «Кажется, это вопрос нам», — сказала Кэт. «Просто дай нам уйти, Элинас. Так, кто убил твоего создателя, мертва. Мы тебе не враги». «Оценка требований выполнима». «Кажется, это хороший знак». «Сосуд должен быть создан любой ценой». «А вот это прозвучало жутко», — нахмурился я. «Задействован аварийный протокол». «Он отключился от наших систем», — доложила Эль. «Теперь ТС полностью под моим контролем. Но все же я бы посоветовала тебе избавиться от него». «Прошу, не надо. Он контролирует все. Без него Элинара не будет», — вмешался человек. «Так как мы поступим?» — спросила Кэт. «Так, как я и сказал. Элинар нам не враг. Очень надеюсь, что если наши дороги вновь пересекутся, они вспомнят, что мы хотели мира, и не стали наносить решающий удар». «Они вспомнят другое», — не согласилась Эль. «Но это ваш выбор. Я не стану его оспаривать». «В таком случае уходим. Нам пора в дальнейший путь».